Глава вторая. Фронтир империи. Имперская система Франк. Планета Франк-1. Длинная вереница людей шумела и выкрикивала оскорбления, но продолжала концентрироваться усевшего прямо на площади города космического корабля. Это был небольшой, как для кораблей этой модели, транспортник. Небольшой относительно, ведь количество грузов пусть и могло быть незначительным, но вот людей в такое судно вмещалось прилично, что и проводилось. Люди один за другим шли по трапу непрерывной вереницей. Стоявшие по бокам этой колонны вооруженные бойцы пристально следили, чтобы движение не прерывалось и не возникало особо недовольных. «Быстрее!» – громко, но совершенно безэмоционально прокричал человек в мощной броне. Он стоял у самого трапа, в отличие от схожих бойцов, что располагались вдоль всей живой очереди. Они были хорошо вооружены и безжалостны к уговорам и просьбам шедших в колонне людей. Любые обращения просто игнорировались. «Быстрее! Исполнять!» Короткие рубленые выкрики. И снова без эмоций. Бронированный мужчина остановился возле двоих замешкавшихся людей. Кажется, это была супружеская пара. Средних лет женщина и чуть постарше мужчина. Но ему было очень плохо. Мужчина едва передвигался. Вся его левая сторона лица представляла из себя сплошной синюшный отек. Руки были в крови. Одна ступня при внимательном рассмотрении сильно подвернута под неестественным углом. Когда он наступал на эту ногу, то адская боль пронизывала все тело человека, и он снова останавливался. Его жена пробовала помочь, поддержать, перенести часть веса на себя, но из-за спешки лучше не становилось. А боец-надзиратель продолжал, словно машина, гнать их вперед к транспортнику. Хотя нет. Он неожиданно замолчал. Прислушался к чему-то. Две короткие вспышки лазерного пистолета. Итак, едва живой мужчина упал замертво на площади города. Стоявшая рядом жена зарыдала. Она взглянула на убийцу своего мужа. Тот продолжал держать еще не остывшее оружие. С диким криком женщина сорвалась с места и побежала на него. Очередная вспышка лазера, и на дорогу упало еще одно мертвое тело. Женское. «Пример понятен? Ускоряйтесь!» Лица у полностью бронированного мужчины видно не было, но почти механический голос давал почву для предположений. Так или иначе, но пришедшие на планету Франк-1 люди, если их можно было так назвать, ничего хорошего своим поведением не несли. «Ускорьте посадку! Немедленно!» Хотя объяснение этой спешки нашлось быстро. Как оказалось, вполне логичное. Неожиданно на горизонте показались два легких фрегата империи. Они вошли в атмосферу планеты и без промедлений взяли курс на вражеский транспортник. Для настолько быстрых кораблей преодолеть расстояние до цели – дело нескольких мгновений. Поэтому люди не успели ничего. Да что там люди, даже подгонявшие их надзиратели не вернулись обратно на корабль. Трап тут же сложился и внешний люк закрылся. Транспортник окутал себя щитами. Заработали двигатели. Судно поспешно начало подъем. В этот момент странные вещи произошли с оставшимися внизу бойцами. Они были совершенно целы, вооружены, Их броня была в порядке, а суетившиеся в поисках убежища люди даже не думали их трогать. Тем не менее, они все как один, разом, мгновенно рухнули на колени. Оружие выпало из их рук, а сами бойцы схватили себя за головы. Казалось, словно им мешает громкий шум. Но ничего такого не было. Так продолжалось недолго. В какой-то момент каждый из них дрожащими руками подтянул к себе выпавшее ранее оружие. Вспышки лазерных пистолетов следовали почти одновременно. Один за другим неизвестные люди снимали свои шлемы и выстреливали себе в голову. Здоровые и полностью экипированные ранее, теперь любой из них, не успевший на свой корабль, лежал мертвым на планете Франк-1. Ну а фрегаты Империи не спешили так просто отпускать уходивший в космос транспортный корабль. Лазерные дорожки прочертили свой путь от фрегатов к взлетающему транспортнику. Он не был боевым кораблем. Промышленные и транспортные суда всегда отличались пониженной степенью бронирования и огневой поддержки. Но не этот корабль. Его щиты выдержали. И следующую атаку они держали также. Ни разрушений, ни ощутимой просадки энергии заметно не было. Пусть этот корабль и небольшой, но он, в свою очередь, в плане защиты от аналогичных судов отличался радикально. Неожиданно шедшие в атаку имперские фрегаты сделали резкую свечу вверх. Там, где секунду назад они должны были находиться, пространство вспороли вспышки расцветающих взрывов. Десятки легких ракет должны были попасть по фрегатам. Но вместо этого они накрыли людей, толпившихся и растерявшихся в хаосе происходящих событий. Площадь города превратилась в огненный ад. Крики заживо сгоравших, раненых и контуженных людей еще долго не смолкали. Те же, кто каким-то чудом сумел пережить весь этот ад, находились в таком состоянии, что завидовали тем, кто находился в эпицентре попадания ракет и умер сразу. Их атаковал не имперский флот. Звено из 6 легких фрегатов неизвестной модели пролетело мимо продолжавшего спешно уходить транспортника. Они сделали вокруг него кольцо и, убедившись, что судно в порядке и готово продолжать взлет, устремились дальше. Туда, где в меньшинстве находились оставшиеся имперские фрегаты. Через некоторое время два пылающих остова кораблей Империи начали терять высоту. Быстрое противостояние было прогнозируемым и закономерным. Имперские корабли проиграли, но пилоты не спешили покидать умирающие суда. Будучи уже полностью объятыми огнем факелами, они упали где-то на окраине города. Пилоты тянули до последнего момента, пытаясь отойти как можно дальше от населенных районов. Еще два героя умерли в огненном аду, сгорев заживо. Звено атаковавших их кораблей вышло на маневр. Они устремились к транспортнику, став на его охрану. Вот только выглядели они уже не так бодро, как до столкновения с парой имперских фрегатов. У одного корабля отсутствовал маневровый двигатель на крыле. Да чего там? Часть его крыла была полностью оторвана, сияя искрившей проводкой. Этот фрегат постоянно вело в одну сторону, но пилот продолжал удивительно хорошо поддерживать курс, несмотря на снижение своей скорости. Звено сильно растянулось, ведь был еще один корабль, что не остался без внимания пилотов Империи. Один из неизвестных фрегатов так сильно отставал от общего звена, что его вовсе перестали в этом звене держать. Корабли удалялись, не ориентируясь на отставшего пилота. И в какой-то момент он вспыхнул, загорелся, словно сухая ветошь. Пилот попытался сохранить высоту, но не смог. Горящий остов корабля скрылся где-то в глубинах здешнего моря. Хоть одного врага, но имперские пилоты с собой точно забрали. Тем временем транспортник поспешно поднялся в космос. Кроме него, во множестве точек Франк-1 замерли над планетой аналогичные корабли. Все они стали постепенно удаляться. Ярко засветились основные двигатели. Засияли зародившиеся врата варп-переходов. Вся колонна транспортников, целиком наполненных людьми, спешила покинуть систему, сопровождаемая охраняющими их фрегатами. Но основной бой в системе Франк был далек от завершения, хотя и предопределен. Пока транспортники и легкие фрегаты подавляли оборону планеты, основные силы вторжения схлестнулись с имперским флотом. Точнее, с флотом имперского гарнизона, расположенного в этой системе. Гарнизона, что имел минимум в четверо меньшее количество судов, чем атакующая сторона. Давно фронтир империи не видел таких суровых битв. Привыкшие к схваткам со средней руки пиратами и контрабандистами баронств, имперские войска стали просто не готовы к вторжению. Они расслабились, уменьшили флот, снизили бдительность. Их ждало противостояние с целой армадой различных кораблей. Хорошо организованной армадой. Этот флот состоял из отлично экипированных кораблей, которые включали в себя суда с характеристиками не хуже, чем имперские линкоры. К тому же находившихся явно под надзором опытных капитанов. Флот вторжения действовал четко и организованно. Одно было сложно. Точно определить виды атакующих гарнизоны кораблей, ведь неизвестный флот включал экземпляры, что ранее не были известны и не определялись искинами имперских судов. Корабли вторжения выглядели странно. Во-первых, они очень сильно напоминали типовые суда двух противозаконных фракций – Союза Искателей Крови, они же кровавые рейдеры, и новой нации, больше известной как культ. Вот только действовали эти флоты совместно, что было не характерно для этих фракций. К тому же окраска кораблей кардинально отличалась. Что корабли рейдеров, что культа были окрашены одинаково – голубой металлик. Ну и ко второй странности стоит отнести тот факт, что эти суда имели отличное от принятого в упомянутых фракциях вооружение. Лазеры и бластеры, повсеместно используемые в обеих организациях, присутствовали, но не являлись основным вооружением. Сильнейшие удары наносились ракетными залпами. А при подходе на особо близкие дистанции ведения боя, так и вовсе некоторые из кораблей запускали тяжелые торпеды. Это вооружение имело несравнимую с энергетическими аналогами деструктивную мощность. Разовый урон был таковым, что щиты не справлялись, мгновенно просаживаясь. Именно эти энергетические колебания уничтожали суда имперцев сильнее полного осушения ядра кораблей. Это вооружение было очень эффективным. Эффективным, но невозобновляемым. Тогда возникал вопрос о том, Откуда организации, находившиеся далеко за линией основных производств и за фронтиром в целом, могут получать такого рода эксклюзивные расходники? Бой продолжался. Имперские войска постепенно теряли стабильность позиций. Огромная фракция имела подавляющие размеры пограничных территорий. Это серьезная сила, способная организовать мощнейший ударный кулак. Но это еще и кошмарный сон для логистики и обеспечения. В случае скоротечных боев, где силы противника могли быстро и эффективно подавить первое сопротивление, войска империи находились в невыгодном положении. Переброска войск проходила слишком медленно. Поэтому имперцы сооружали гарнизоны, большие и не очень. Но снабжение есть снабжение. Спокойная жизнь и разъедающее общество бюрократия постепенно разлагает оборону границ. Вот и сейчас силы вторжения, атаковавшие фронтир, имели дело лишь с дежурным гарнизоном и закрепленным на нем флотом. Уже совсем скоро этот флот должны были перемолоть без жалости. Оставшиеся в состоянии сопротивляться корабли империи сгруппировались плотным строем. Основная их задача, хотя скорее единственная возможность выжить – защита корабля-логиста. Корабль поддержки был единственным, закрепленным за гарнизоном фронтира. Он безостановочно накачивал энергией щиты оставшихся имперских кораблей. Логист деактивировал свои щиты, снизил все возможные энергетические затраты. Его единственной задачей стало выживание оставшихся боевых кораблей. Они обеспечивали выживание себя и логиста. Эти бедняги держались до последнего. Их щиты, прежде чем немного восстановятся логистом, садились до минимального уровня. Да что там? Имперцы едва держались. При особо массированных атаках врага урон от ракет приходилось принимать уже непосредственно на броневые пластины. Пластины брони, что не могли держаться вечно. Имперцев зажали. Зажали сильно. При этом транспортники с захваченными людьми безостановочно уходили в открывшиеся врата. Почти показательно. Издевательски. Все изменилось в одно мгновение. Неожиданно со стороны имперских систем открылись варп-врата. Из них тут же стали выходить корабли. Много-много кораблей. И это были необычные суда. Это не был флот империи. Даже фракционным флотом известных государств данные корабли было назвать нельзя. Еще один неизвестный агрессор? Но неизвестный ли? Яркие неоновые эмблемы в виде черепа с заячьими ушами не только отвечали на многие вопросы, но и порождали их. Флот пиратов. Непослушные. Глупое название, но страшная сила. Одно из сильнейших на данный момент пиратских формирований. Их появление неожиданно, непредсказуемо, как и последствия. Первые пиратские корабли, войдя в систему, тут же атаковали. Сотни ракет покинули свои гнезда и устремились к цели. Цели. Один корабль из неизвестного флота, атаковавшего имперцев, вспыхнул щитами, а потом засиял огнями пылающих отсеков. Корабль был уничтожен. Но что удивительно, ни одна из эвакуационных капсул не покинула гибнущее судно. Вступившие в бой пираты не атаковали имперцев. Они аккуратно изолировали выстоявшие имперские корабли, прикрыв их своими. Пираты все продолжали входить в систему Франк. Все новые и новые ракетные залпы атаковали флот вторжения. Теперь уже он начал постепенно пятиться. Активно подключились логисты. Вражеские капитаны явно тянули время. Уходили от прямого столкновения. Они выжидали. Давали время уйти транспортникам. Перелом настал, когда ближайший из заграждающих отход транспортников линкор пал. Он вспыхнул огнями от разрывавших его ракет. По-прежнему ни одной эвакуационной капсулы не было замечено. Но держать защитный строй стало тяжело. Появились бреши. Неожиданно, в одно мгновение, флот вторжения перестал атаковать полностью. Засияли врата варп-переходов. Все корабли флота вторжения поспешно отступали. Один за другим неизвестные суда уходили от наступающих им на пятки пиратов, а те вцепились в них на манер дикого хищника. И в скором времени последний из кораблей вторжения ушел в варп, поспешно захлопнув врата. Теперь в системе Франк находились только остатки имперского флота. Едва живые остатки. И пиратская армада непослушных. Засияли врата варп-переходов. Корабли пиратов один за другим поспешно стали уходить. Бегство врага не значило его безопасность. Пираты не тронули ни единого корабля или базы имперцев. Нет. Они, словно гончие, шли по следу зверя. Невероятная охота только набирала обороты.